Потанцуй ты со мной. Я когда-то тоже был заводной, а сегодня я забросил все дела, потому что ты меня завела. Сегодня я забросил.